Пора осенняя, и небо серое, и, может, тающий век породил этот дождь за окном. Время последнее принять решение и повернуть жизнь под правильным острым углом. Посеять семена во время позднее и обрести жизни смысл на последнем отрезке пути, чтоб после нас следы алели розами. Пока возможно с чего-то менять, стужи не замели. Вечности свет разгоняет туман. Жизнь коротка и беспечность обман. Скоро держать нам ответ непростой перед Творцом и собой. Взять где-то надо сил, вновь рыть источники, опять огонь высекать, подниматься и в гору идти. Не только в юности возможны подвиги, но даже больше плодов от глубокой и зрелой любви. Все силы, что терял на грех и пустоту, словно зажав в кулаке стены страха и лени разбить, из клетки выпустить забытую мечту, и чьи-то жизни спасти, и свою на алтарь положить. Вечности свет разгоняет. Огонь, пусть сияет. тает в ночи, хоть тает время свечи.